Хватит уже шмали, хватит уже шмали, хватит уже шмали, нам ее 20 лет толкали. Срали бывшие рэперы ушлые, чушь закатывают полбанки. Сыну крышу пролей сразу в дамке, отдохни, герой времени. Смешное племя, гениев из банды Питер Пэна. Каждый выскочка лезет на сцену, пенятся, резвятся, готовы с любым потягаться. В мастерстве насрать душу, мальчики ушлые, непослушные, сыто кушают. На машинах катаются, рогами бодаются. Рэперы бандусы, молокосусы, делают бабусы. Не вздумай смотреть куса, не-не, вы че, ребята, респектус. Добро пожаловать в мою хату, нищий МС сидит на табуретке. Больная пташка не нуждается в золотой клетке. Обменник энергии, твой хип-хоп это деньги. Поменял, пошел, продал, просрал, высморкался. Вот и все, финал, усек, сынок, мой урок. Говоришь, пуля в лоб, давай сведи гроб. Сынок, давай стреляй, показушник. Какой ты нахер макрушник, дымушник. Пушинки с тебя дома сдувают. Честный рэпер не голодает. Честный рэпер знает, что болтает. Честный рэпер пенки снимает. Честный рэпер, вы и в игры играете. Я вижу насквозь тебя, мои глаза X-мена разбирают на запчасти твои фальшивые темы. Нищий праведный МС красиво не болтай, чушь. Нищий праведный МС не срывает больших уш. Нищий праведный МС рушит мифы. Донбасс тушит свет, тигры плеткой пробитый укротителем рифт. Фриксон в эфире, добро пожаловать на полосатый рейс. Мы рэп из реальности, а не желтая пресса. Не в обиду рэперы жадные, рэперы жалкие пародии на хип-хоп. Твой ствол заряжен, ого, нас тут забросали бомбами. Так что, засунь свою пуколку в зад. Чудо-рэпер, пани, брат, фальшивые гангстеры развлекают детей, играют в игру, кто кого быстрее отымеет. Хип-хоп не публичный дом и не порносцен. Хип-хоп это мы, и тут бьются за уважение. Приду среди ночи, как здрасте, в руке фломастер фанк-мастер. Респект тост старикам, хип-хоп лакомый кусочек. Свеженький с корочкой, Фриксон Дини на кухне. Люблю завтрак, моя жизнь в такт. Отнюдь не спектакли, рэперы потягивают концерты, моды, шоу. Большой парень свой идеал нашел. Работа по найму, это хорошо. Рэп для лейблов, привет, рэперы кабинетные. Студийные доны, без пяти минут Аль Капоне. Ты король будешь, когда выучишь жестоки. Слушай дальше бесконечные уроки. Хип-хоп не только рэп, забыли про брейкбит и фанк. Мой радиоэфир ты назовешь бардак. Я намешаю рок и панк, и ты получишь хип-хоп, чувак. Йоу, мэн, это мой эксперимент. Мой сленг убивает профан. Хип-хоп никто, самый крутой, у кого больше бабла. Хип-хоп дает надежду на завтра. Микс мастер фрик в игре. Да, это мой гон, пофиг на сон. Высплюсь потом, дай мне микрофон. Стереомузон, калаш из рок, альбомов на магнитной ленте. Люблю один из трех и сохраняю в документе. Сяду поклеить ножки у камина трошки. Сижу в сторожке, берегу от пыль бошку. Не слышно ни собак, ни кошки. Попутать день с ночью не страшно. Если солнышко в окошко будет смотреть за шторкой. Готова пока ловка морки, нет даже махорки. Самогон вместо касторки для растирания. Дурко не для питья, все об одном, только и думаешь, свинья. Что за народ в скальчиках, очень холоп. Подставляй под чубан лоб, я из Донбасса, сам ты укроп. Видно, штаты не поймут прикола, стопудов посором. На половину будто еще вы не хочете чуды. Ты не хочешь знать, это шинуваты. Та не его, я пейшарты, выпала та карта таро. Медитный барон, а большевик, бог, слухай, ти про борщевик. Чув, оце так веду, та я колорадский жук. Все зі штатів, де вони беруть ці прокляття. Видівки послухайте, хаверман, хав та хав. Чи не фірпсаки, навіть не вміє писати. Зато комічне кличко, обережне він панчер. Ні-ні, юначе, я не хочу з ним бачитись. На дебатах, а то ще б'ю гранатою. Потім захрати, а в нього діти та старенька мати. Вибачте, будь ласка, якщо когось образив. Але якщо не сміятись, то нема маси. Зовсім жити на цьому смітнику. Добре можеш казати, що я того ку-ку. Контужений хулі взять з мене. Фрик это фрик, жизнь это жизнь. Будь на готові, мужик. Это панковый охотник в твоем доме, это панковый охотник в твоем доме, это панковый охотник в твоем доме, Микс мастер фрик, панковый охотник в твоем доме. Продолжается деградация и зомбирование людей. Это не гражданская позиция, это человеческая позиция. Вся мир, мир так называемой планете Земля. Происходит репатриация населения Земли.